и ты стараешься скорее от него избавиться и уходишь, а он еще кричит тебе вслед: «Что, бежишь, Джамхух, стыдно стало доброго человека чернить». То-то же. Вот как еще бывает на свете, в нашем благословенном краю. Все карманщики плохи, но этого, последнего, истинно говорю вам, бойтесь больше всех остальных. Он вас ограбит и опозорит на весь мир. — Да чего противный, — сказал силач, — я бы его прихлопнул, как комара. Так они и шли, разговаривая о всякой всячине. И к вечеру очутились возле села, жителей которого Джамхух не уважал, потому что это было единственное село Абхазии, где люди до того испоганились, что, не стыдясь друг друга, держали у себя рабов. У самого входа в село Джамхух со своими друзьями свернул с дороги, чтобы даже не встречаться с людьми этого села. Но как раз поблизости от того места, где они сворачивали, стоял, постругивая ножом палочку, один из жителей села. «Путники!» — окликнул он их. «Что это вы обходите наше село? Уж не брезгуете ли вы нами?» «Брезгуем», — ответил Джамхух. «И ты сам знаешь почему. Весовщику нашей совести нечего взвешивать, когда он занимается людьми вашего села». «Надо же ему на ком-то отдохнуть!» — дерзко бросил житель этого села. «Вот он и отдыхает за наш счет, а то все мы боимся, как бы он не надорвался, взвешивая вашу совесть. Ха-ха-ха!» «Джамхух», — сказал силач, потирая руки, — «можно я его как следует проучу?» «Не надо», — остановил Джамхух. «Они сами от безделья скоро перережут друг друга». Так они миновали это село, стоявшее на караванной дороге и развращенное работорговцами, провозившими здесь рабов с Северного Кавказа в Рим и Византию.